Перед распятым хочу преклониться. Кровь его чистая тихо струится, как она накрепко души роднит. Братья и сестры, как сильно звучит. Братья и сестры, единство сердец, Церковь Христова, семья дорогая. Любит детей своих вечный Отец, Духом одним нам сердца напояя. Церковь, как мать, и в минуты невзгоды Нежно влечет нас под тихие своды, И теплота ее ласковых рук Так утешает и греет наш дух. Вечной любовью мы слиты с друг другом. Это безгрешного Агнца заслуга. Он нас оделал родней родных в тяжких страданиях и ранах своих. К дивным твоим и к святым все стремление, сердцу отрада, душе наслаждение. Близок нам всякий, кто Господу друг, в ком его чувства и в ком его дух. Перед распятым всем сердцем склоняюсь, вечной любовью его восхищаюсь, подвигом славным и силой крови, всех нас роднившей с Богом любви. Аминь.